тебе от счастья плачут. И знаем наперед, не может быть иначе. Мы к вам заехали на час. Привет. Сжигают внутри. Прыгай выше неба, брат и сестра. generals clashed on the battlefield of dance. From the east came MC This Bushkin, and from the west, DJ Alligator. Only the dance floor can judge them. So people, put your hands up. Right now, say, Rookie, Rookie. Rookie, Rookie. Fight the fight. я написал на сигарете твое имя. Читал, как строки в книгах теплый дым. И понял, что я дышу тобой. Дышу тобой, лишь тобой одной. И с каждым вдохом тебе я ближе, знай. Не переживай, моя печаль. Не переживай, возьмем билет в Китай. И летай, просто верь мне. Не переживай, не переживай. Не переживай, бай, бай, бай, бай. дома, дома, дом. Кто на том, на воле, погодь, родом. Тут на дома, нам зло подломать, чем. Разгуби, понял, он не разъема. Воздух, он там, бьет, там и тут. Ромабуды говорили, это звук не хуй. Он иначе друг, он как стая сов. Кто на поле, дитя, как пустит, мол, не мух. Я готов утопить твои страхи в текста. Брэль мне, дай мне, дала жирно мета. Это моя взаима, громкость, или на бит. Здесь барса из орбиты, помни, где там бит. Bye. Бьется инстинкт у нашей крови, и нет ничего кроме тебя и меня. Нам нравится инстинкт у нашей крови, по венам адреналин, адреналин. Наше життя в телефонном дзвінках.